Постукивая кулаком по железному столу, он размеренно говорил. «Того, кто занимается перевозками между нами и Харьковом, действительно зовут Богдан. Но он никогда не болел земляной лихорадкой. И он не расстрига. Бывший торговец водил караваны между Крымом и Московией». «Ну так и что?» — спросила Эви. «Все ведь и так уже ясно. Омеговцы узнали про перевозки и наняли музыканта, чтобы он доставил очередной груз от цехов, якобы. Настоящего Богдана, наверное, убили. К вам такие грузы привозили уже много раз, и охрана на воротах не очень-то проверяла. Тем более сейчас суматоха из-за армии Омеги. Но в этом грузе была взрывчатка, динамит и какая-то жидкость». «Почему груз взорвался именно тогда, когда взорвался?» — перебил Разин. «Он сидел на стуле за железным столом, а мы на круглых вращающихся табуретах. На верхнем этаже башни почти не пахло гарью. Свежий ветер дул за узкими решетчатыми окнами. Толстые стены были покрыты железными плитами. Чугунные балки подпирали потолок с круглым люком в центре. К нему вела наклонная лестница. Устроить серьезную атаку на башню можно было разве что с авиетки или дирижабля, но Разин и это предусмотрел. Люк вел в бронеколпак на крыше, где стояли счетверенный пулемет на турели и штабель коробов с патронными лентами». «Почему так вовремя?» — повторил Егор Разин, стукнув кулаком по столу. Кулак у него был большой, стол дрогнул, и позади Разина закачался подвешенный к потолку на двух крюках усланный одеялами гамак. «Как они рассчитали? Немного раньше, и груз еще не попал бы в форт. Позже, и хотя бы один из ящиков успели открыть в мастерских. А потом обезвредить, либо вывести отсюда весь груз. Может, запал сработал, потому что ящик вскрыли?» — предположила Эви. «Хотя оно так рвануло. Вроде одновременно все эти ящики и бочки взорвались, будто сигнал откуда-то пришел. Но притом в разных местах, я же видела. То есть их уже разнесли по разным помещениям, да?» Разин кивнул, глядя на меня. Я сказал, конечно. Был сигнал. «Откуда знаешь?» — спросил он. «Кто-то следил за самоходом от самой Рязани. Полз за мной по пескам. Потом, думаю, он нас потерял, когда мы провалились в тоннель под руслом. Но позже оказался между нами и омеговцами. Догнал Зеп уже на подъезде к Арзамасу, но держался незаметно. На дорогу не выезжал. Прятался за холмами. Проследил, как мы въехали в форт. В бинокль такую большую машину можно увидеть с холмов. Потом выждал немного и...» Разин встал, сложив руки за спиной, выглянул наружу. «Теперь вам город не спасти?» — спросила Эви. Он ответил, не оборачиваясь. «С нашим оружием мы могли продержаться очень долго. Омеговцы... Их много, но у нас были продуманы способы обороны, а теперь...» «Арсенал тоже сгорел?» — спросила Эви. «Не все. Часть. Но бронемашин не осталось. Мастерские, склад с боеприпасами. Нет, теперь не выстоим». Он развернулся, скрипнув каблуками по железному полу, наклонился, упер кулаки в стол, хмуро оглядел нас обоих. «Эвитта, ты официальный переговорщик Улья». Она кивнула, и я покосился на цыганку. Она ведь простой пилот, не так ли? Летела на разведку. По-моему, из болтливой, простодушной, грубоватой, плохо воспитанной Эвитты переговорщик, как из меня, фермер. «И ты предлагаешь помощь гильдии?» «Да», — сказала она. «Мы поможем вам, как помогли тогда с некрозом». «Тогда вы кое-что получили взамен», — проворчал Разин. «Одно устройство». «Нерабочее», — возразила она. «Оно сгорело еще до того, как попало в улей. И дело совсем не в том. Гильдия и ваш клан — давние союзники. Улей готов прислать помощь, если глава мехкорпа попросит об этом и пообещает кое-что взамен». «То есть мне нужно обратиться к старшинам Ульи лично?» Она развела руками. «Кто-то должен дать гарантии, что ваша часть соглашения будет выполнена. После того, как не стало юной Гала...» Я нахмурился, услышав это. «Юной Гала, управительницы мехокорпа не стало? Что это значит? Она пропала? Убита? Умерла от какой-то болезни? В любом случае, выходит, теперь Егор Разин полновластный хозяин здесь. На ходу, вытащив из кармана ключ, Разин прошел к стоящему под стеной высокому железному шкафу и открыл его. Снял шинель, повесил на торчащий из двери крюк и стал доставать из шкафа оружие. Серебристый обрез в чехле был слева, а справа он повесил второй, в котором находилось очень похожее оружие, но без брелока и с вороненным стволом. Разин стал вешать на ремень ножи и кобуры с пистолетами. Закончив, повернулся ко мне и сказал: «Доставщик, по твоей вине погибло много людей. Может, ты и не знал, что за груз везешь, но привез его именно ты. И это по твоей вине омеговцы ворвутся в город через 3-4 дня и не оставят тут камня на камне. Погибнет еще больше. Ты поможешь мне помешать этому?» Я молчал, не понимая, что он собирается предложить. Вернее, понимая, но... Но на что этот человек рассчитывает? «В противном случае, — продолжал Егор Разин ровным голосом, — я убью тебя прямо сейчас и уеду на твоем самоходе». «И что ты от меня хочешь?» — спросил я. «Давно в доставщиках?» «Много сезонов». «Хороший водитель?» Я пожал плечами. «Да, очень». «Знаешь эти места?» «В общем-то, да». «Повезешь меня на запад?» «Нас», — Разин указал на Эви. «Что, до самого Улья?» — хмыкнул я. «Это сколько ж туда ехать? К концу сезона ветров как раз и попадем». «Разин, о чем ты?» — недоуменно спросила Эви, поднимаясь. «Ехать слишком далеко. Сколько Арзамас выдержит осаду? Ты сам сказал, 3-4 дня, да к тому же на пути будут батальоны Омеги. Как нам миновать их?» «Они сами минуют нас», — отрезал Разин. Закончив с оружием, он сорвал шинель с крюка и направился к двери. Движения у этого человека были очень быстрые и резкие, но не прерывистые. Наоборот, они казались продуманными, четкими, как у бойца, тренированного с детства, очень хорошо владеющего своим телом. «Мы поедем через отстойник, а омеговцы обойдут его стороной». «Отстойник?» Я тоже поднялся, услышав это. Разин шагнул наружу. Из двери донесся его голос: «Там припрятано кое-что. Оно поможет быстро попасть в улей. Не бойся, доставщик, у меня есть защитные костюмы».